Глава 9. Странное и притом не совсем приятное впечатление произвел этот рассказ на бабушку. Ей не нравилось, что во всем этом отдает каким-то чудачеством, и она усомнилась в основательности своей догадки, что имя Червева упомянуто в письме Спиранского с целью сделать ей указание на Мефодия Мироныча. Но подумав немножко, бабушка, однако, пожелала еще раз спросить о нем Дон Кихота. Дворянин в это время был близко. Он сидел пред княгиней и клал свой пасьянс. Бабушка тотчас же вступила с ним в разговор. «Полно тебе шлепать своими картами», — сказала она. «Давай поговорим». «А, поговорим? Хорошо, извольте. О чем поговорим?» «Ты ведь, разумеется, тоже знал учителя Червева?» «Что за пустяки?» «Разумеется, знал». «Мне кажется, что Патрикей мне про него что-то вздорно говорил». «Ну, разумеется, как же может Патрикей? Разве Патрикей может его понимать? А что вы про него хотите знать?» «Все». «Да я всего и сам не знаю». «Ну, говори просто, что он и какого сорта человек?» «По-моему, он человек первого сорта». «С какого края первого?» «Да, да, вы правы, я не так сказал. Он выше первого. Он го-человек». «Что ты такое несешь?» «Я говорю, он го-человек. Это, я думаю, всякому понятно, что значит». «Ну а вообрази, что мне это непонятно, и говори толком. Чем он от других рознится?» «А чем рознится го-сатерн от простого сатерна? То же вино, да лучше. Он поумнее того, кто 100 книг наизусть выучил». «Кто это 100 книг выучил?» «Я читал. Был такой ученый, я это в книгах читал». «Батюшка, да ведь твоих книг кроме тебя никто не читывал. Ты объясни проще». «А чего же моих книг не читать? Что они старые, так это ничего не значит. А впрочем, я вам расскажу. Это было в Палестине, когда о Святой Троице спорили». «Ну, вон оно куда пошло». «Да ведь позвольте, пожалуйста, ведь это такс. Тогда ведь, знаете, в старину, какие люди бывали, учились много, а не боялись ничего». «Ну хорошо. Бывали и тогда разные люди. А ты не путай, а рассказывай. В Палестине жил ученый, который выучил наизусть 100 книг. Продолжай дальше». «Да. А там же, где-то в пещере, жил мудрец. Ученый и захотел показать мудрецу, что он много знает. Приходит к нему в пещеру и говорит: «Я 100 книг выучил». А мудрец на него посмотрел и отвечал: «Ты дурак». «За что же он его так обидел?» «Да позвольте, вот видите, как вы поспешны. Он его совсем не обидел, а хотел его ученость узнать. А ученый, как только услыхал, что мудрец его дураком назвал, взял палку и начал мудреца бить». «И троица, и науки, и палкой дерутся. Ничего не разберу». «Да вы подождите, ведь это вдруг невозможно. Вот когда ученый мудреца отколотил, мудрец и заплакал». «Больно, так и мудрец заплачет». «Совсем не о том, что больно, а из сожаления». «Ничего не понимаю». «Слушайте, мудрец заплакал и говорит ученому: «Ах, какой ты бедный, как ты дурно учился». А тот еще хуже рассердился и говорит: «Чем я дурно учился? Я 100 книг выучил». А мудрец отвечает: «Как же ты 100 книг выучил, а одно слово неприятное услыхал, и все их вдруг позабыл и драться стал». Это он остро ему сказал. «А как же? Иди, — говорит, — теперь снова учись». А Червев, что выучил, все постоянно помнит. «И его тоже разве на такой манер экзаменовали?» «Еще бы! И дураком называли?» «Ну, разумеется. Только ведь его кто хочет, обижай, он не обидится и своего достоинства не забудет». «Да в чем же его достоинство?» «Постиг путь, истину и жизнь». «Путь, истина и жизнь — это Христос». «Он его и постиг». Княгиня перестала расспрашивать. Ее докладчики ее интересовали, но не удовлетворяли ее любопытство. Но каково же было ее удивление, когда те, кому она передала результат своих неудачных разведок о местопребывании Червева, ответили ей, что место пребывания старика уже отыскано через Дмитрия Петровича Журавского, который не прерывал с Червевым сношений и знал, что этот антик теперь живет в Курске, где учит грамоте детей и наслаждается дружбой самоучного мещанина Семенова. Княгиня слыхала и про Журавского, и про самоучного мещанина Семенова, которые оба впоследствии получили у нас оригинальную известность. Первый как сотрудник Спиранского по изданию законов и потом искреннейший аболиционист, а второй как самоучка-астроном. Имена этих двух людей, в особенности имя Дмитрия Журавского, подняли в глазах бабушки значение Червева. Какой-нибудь незначащий человек не мог быть другом страстного любителя науки Семенова. И с ним, наверное, не пересылался бы письмами Журавский, освободительные идеи которого впоследствии, неуспешно приложенные им в имениях графа Перовского, хотя и держались в секрете, но были немножко известны княгине. К слову, о Журавском не лишним считаю сказать, что бабушка никогда не боялась освобождения и сама охотно толковала о том, что быт крепостных невыносимо тяжел и что несправедливость эту надо уничтожить. Правда, княгиня Варвара Никаноровна не думала о таком освобождении крепостных, какое последовало при Александре II. Это лучшим ее сверстникам не казалось возможным. Журавский, посвятивший крестьянскому вопросу всю свою жизнь и все свои средства, никогда в лучших своих мечтах не дерзал проектировать так, как это сделалось. Великодушный человек этот соглашался еще оставить крестьянина помещичьим работником, но только не рабом. По крайней мере, так писано в заготовленной Журавским правительству записке, которая ныне, вместе с другими бумагами покойного, хранится у того, кто пишет эти строки. Журавский не мечтал об освобождении крестьян иначе как с долговременную подготовительную полосою, доколе крестьянин и его помещик выправятся умственно и нравственно. Теперь, когда Колумбово яйцо поставлено, все эти примеривания, разумеется, могут казаться очень неудовлетворительными, но тогда и так едва смели думать. Княгиня Варвара Никаноровна, находясь в числе строго избранных лиц небольшого кружка, в котором Журавский первый раз прочел свою записку о крепостных людях и о средствах устроить их положение на лучших началах, слушала это сочинение с глубочайшим вниманием и по окончании чтения выразила автору полное свое сочувствие и готовность служить его заботам всем, чем она может. Журавский, однако, всех отклонял от участия в этом деле. Он надеялся провести все через В. Перовского, от имени которого и должна была идти записка. Но, тем не менее, все это настолько познакомило княгиню с Журавским, что она не затруднилась обратиться к нему за расспросами о Червеве. Хворый Журавский, своим длинными золотушными волосами и перевязанным черную косынкой ухом, явился княгине по ее зову и на ее вопрос о Червеве отвечал: «Он человек очень ученый». «Какого духа он?» – спросила бабушка. Собеседник княгини поежился, поправил черную перевязь на своем больном лице и отвечал: «Слишком возвышенного». «Извините», — молвила бабушка, — «я не понимаю, как человек может быть слишком возвышен». «Когда он, имея высокий идеал, ничего не уступает условиям времени и необходимости». «Червев таков?» «Да, он таков». «Чего же он хочет?» «Всеобщего блага народного». «Он знает ваши заботы?» «Да». «Вы с ним советовались? Извините меня, Бога ради, что я вас так расспрашиваю». «Ничего-с. Да, я с ним советовался. Мы с ним были об этом в переписке, но теперь я это оставил». «Почему?» Журавский опять взялся за перевязь. «Бога ради, я вас прошу, извините мне мои вопросы, мне это очень нужно». «Он нехорошо на меня действует, он очень благоразумен, но все, что составляет цель моей жизни, он считает утопией, он охлаждает меня». «Он не расположен к этому делу?» «Нет, но у него очень сильна критика». «В чем же он критикует вашу записку?» «Он вместо ответа написал просто, что в возможность освобождения по воле владельцев не верит». «Во что же он верит?» «В то, что это сделаем не мы». «А кто же?» «Или сами крестьяне, или самодержавная воля с трона». И бабушка и ее собеседник умолкли. «Что же?» — тихо молвила после паузы княгиня. «Знаете, может быть, он и прав?» «Быть может. Наше благородное сословие ненадежно». «Да, в нем мало благородства», — поспешно оторвал Журавский. «И рассудительности», — подтвердила княгиня. «Но скажите мне, пожалуйста, почему этот Червев, человек, как говорите, с таким умом, большим, — перебил Журавский, — и с образованием совершенным, почему он живет в таком уничижении?» Журавский бросил на бабушку недовольный взгляд. «Извините», — сказала бабушка. «Ничего-с. Мне только странно, о чем вы спросили, Червев в уничижении. Что же вас в этом удивляет? Он потому и в уничижении, что он всего менее его заслуживает». «Это привредно, что у нас быть честным так опасно и невыгодно». «Везде так», – буркнул, подвинув свою повязку, Журавский. «Нет, у нас особенно не любят людей, которых уважать надо. Они нам как бы укором служат, и мы, русские, на этот счет все хуже. Но все-таки, неужто же этот Червев так во всю жизнь нигде не мог места занять? Он был профессором». «Я это слышала. Но что же, с чем он там не управился?» «Читал историю и не годился». «Почему?» «Хотел ее читать как должно». «Что выдумал? Его отставили?» «Сменили. Он взял другой предмет, стал преподавать философию, его совсем отставили. Он ушел». «Зачем же?» «Нашел, что лучше учить азбуке как должно, чем истории философии как ненадобно». «И с тех пор бедствует?» «Бедствует. Не знаю. Он ни на что не жалуется». «Это удивительный человек». «Да, он человек». «Что вы думаете, если я попрошу его взяться за воспитание моих детей?» «Я думаю, что вы не можете сделать лучшего выбора, если только...» «Что? Вы мне скажите откровенно». «Если вы не хотите сделать из ваших сыновей не офицеров?» «Нет». «Не царедворцев?» «О, нет, нет, нет». И бабушка окрестила пред собой на три стороны воздух. «А если вы желаете видеть в них людей?» «Да, да, простых, добрых и честных людей, людей с познаниями, с религией и с прямой душою. Тогда Червев вам клад, но...» «Что еще?» «Червев – христианин», – говорившие переглянулись и помолчали. «Это остро», – произнесла тихо княгиня. «Да», – еще тише согласился Журавский. «Настоящий христианин?» «Да. Желаю доверить ему моих детей». «Я напишу ему».